Решительным жестом он направил толпу влево, а Жен-Лен, опять зашагав впереди, затрубил во всю мочь. Толпа заколыхалась, повернула. Шахта Гастон-Мари на этот раз была спасена. Толпа вновь двинулась, но теперь в сторону Миру, и расстояние в 4 километра прошла, вернее, почти пробежала в полчаса. В этой стране бескрайнюю равнину перерезал канал, тянувшийся ледяной лентой. Только прибрежные оголенные деревья, похожие в оболочке инея на гигантские канделябры, нарушали однообразие низменности, расстилавшейся до самого горизонта и там сливавшейся с небом. Гряда холмов скрывала Монсу и Маршьен, кругом было голое поле, необъятная ширь. Подойдя к шахте, забастовщики увидели старика Штейгера, поднявшегося на мостки сортировочной, чтобы их остановить. Все хорошо знали дядюшку Кандие, старейшего из Штейгеров на шахтах Монсу, благообразного старика с белоснежными сединами. Он был знаменитостью, ибо каким-то чудом сохранил до 70 лет здоровья и силы, все время работая в угольных копях. «Ну, вы зачем сюда явились, бродяги несчастные?» — крикнул он. Толпа остановилась. Перед ними был не хозяин, а товарищ. И уважение к этому старику, рабочему, сдерживало их. «В шахте у вас работают», — сказал Этьен. «Вели всем выйти». «Да, работают», — заговорил опять старик Кандье. «Человек 70 спустилось». А другие не пошли. Вас, поганцев, испугались. Но так и знаете, ни один раньше времени не поднимется из шахты, а не то вам придется иметь дело со мной. Раздались гневные возгласы. Мужчины нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Женщины двинулись вперед. Быстро спустившись с мостков, Штейгер загородил калитку. Маэ решил вмешаться. «Старик, мы в своем праве. У как же нам добиться всеобщей забастовки, если мы не будем снимать несознательных с работы?» Штейгер помолчал. В вопросах рабочего движения он, очевидно, был столь же несведущ, как и забойщик Мэя. Наконец он ответил. «Вы в своем праве. Я против ничего не говорю. Но у меня приказ, и больше я знать ничего не знаю. Я тут один, люди должны работать под землей до 3 часов, и они останутся там до 3. Свист и крики заглушили его ответ, ему грозили кулаками, женщины подступили к нему вплотную, он чувствовал на своем лице и горячее дыхание, но держался стойко, высоко подняв голову. Ветер шевелил его седые волосы. Мужество придало столько силы его голосу, что его ясно было слышно даже в этом гамме. «Не пущу! Не пройдете, черт бы вас взял! Вот, клянусь светом солнечным, клянусь, лучше я сдохну, а не позволю коснуться тросов! Не ходите дальше, не ходите!» А не то я на ваших глазах брошусь в шахту. Толпа дрогнула и отступила. Старик продолжал. Ну, кто этого не поймет? Только свинья какая-нибудь. Ведь я такой же рабочий, как и вы. Мне велели стеречь, я истерегу. Дальше этого разумения дядюшке Кандье не шло. Ограниченный старик закоснел в своем упрямстве, в подчинении военной дисциплине за 50 лет работы под землей, в угрюмой тьме, погасившей его взгляд. Товарищи в волнении смотрели на него. У каждого где-то, в тайниках души, находили отклик его слова, его повиновение солдата и смиренное мужество в минуту опасности. Он подумал, что они еще колеблются, и повторил: «Брошусь в шахту на ваших глазах». Толпу это потрясло. Она метнулась в сторону и понеслась по дороге, ровной прямой дороге, тянувшейся среди полей в бесконечную даль.